Глава 14. Это совсем не такая игра. Это совершенно другая игра, вот в чем беда. Дэрил Ф. Занук. О крокете. Неожиданное явление. Дживс. Цветник. Хихиканье. Описание платья. Растолстевшая кошка. Межполовые отношения. Финч неуполномочен. Рассказы о Диком Западе, удивительные сокровища, пылящиеся на чердаках, снова дома, краткий курс, цивилизованная игра, дурные вести, крокет в стране чудес, еще более дурные вести. Не помню, что я сказал и как мы вошли в дом. Меня охватило только на то, чтобы не выпалить: «Финч, а вы что здесь делаете?» Хотя это как раз понятно без вопросов. Служит дворецким. Очевидно также, что образ он срисовывал с величайшего представителя профессии, вудхаусовского Дживса. Та же чопорность, безупречный выговор, а главное — каменное лицо. Нипочем не догадаешься, что он видел меня прежде. Склонившись в четко отмеренном полупоклоне, Финч пригласил нас войти со словами: «Я вас объявлю», и двинулся к лестнице, но было уже поздно. Миссис Катис Борн с четырьмя дочерьми спешила вниз навстречу нам, восклицая: «Тосси, дорогая, какой сюрприз!» У подножия лестницы она остановилась, и дочери тоже, выстроившись за ней. Получилось что-то вроде гаммы на нотном стане. У всех, включая саму миссис Катис Борн, были курносые носы и русые локоны. «А что это за кавалер с вами?» — поинтересовалась миссис Катис Борн. Девочки захихикали. «Мистер Генри, мэм», — объявил Финч. «Значит, вот он, тот молодой джентльмен, что нашел вашу кошку», — понимающе кивнула миссис Катисборн. «Преподобный мистер Арбитидж нам все рассказал». «Ах, нет», — поправила Тосси. «Бедняжку-принцессу Арджумант мне вернул мистер Сент-Трейвис, а мистер Генри — просто его приятель». «Вот как. Весьма рада знакомству, мистер Генри. Позвольте представить вам мой цветник». Эта нелепица меня уже не смутила. В последние дни я постепенно начал привыкать. Миссис Катисборн подвела меня к лестнице. «Мои дочери, мистер Генри». Она принялась перечислять по очереди. «Роза, Лилия, Циния и младшенькая, Камелия. Моя душистая клумбочка, а для какого-то везунчика...» Она пожала мой локоть. «И свадебная бутоньерка в петлицу». Девочки отзывались хихиканьем на каждое имя и дружно прыснули в конце, услышав про свадебную бутоньерку. «Прикажете подать закуски в утренней комнате?» — осведомился Финч. «Мисс Меринг и мисс Генри, без сомнения, утомились с дороги». «Как вы предусмотрительны, Финч», — похвалила миссис Катисборн, увлекая меня к правой двери. «Не нарадуюсь на нашего дворецкого. Ничего не упустит». Утренняя комната Катисборнов выглядела точь-в-точь, как гостиная Мерингов, только в цветочек. На ковре раскинулись лилии, на лампах цвели незабудки и нарциссы, а на мраморном столе в центре комнаты возвышалась расписанная маками ваза с розовыми пионами. Комната была заставлена так же тесно, как у Мерингов, поэтому креслу, вытканному на удивление реалистичными розами, пришлось пробираться через лабиринт гиацинтов и ноготков. Я осторожно опустился на сиденье, почти всерьез опасаясь уколоться о шипы. Четыре дочери Катисборнов устроились на кушетке напротив и захихикали. Как мне предстояло убедиться, хихикали они, все, кроме младшей, десятилетней Камелии. Постоянно, по поводу и без. «Финч — настоящее золото», — возвещала, например, миссис Катисборн, и они прыскали. «Такой предусмотрительный. Не успеешь подумать, как уже все сделано. Наш прежний ему и в подметке не годится. Как там его звали, Тосси?» «Бэйн», — подсказала Тосси. «Ха, да, Бэйн», — фыркнула хозяйка. «Самое подходящее имя для дворецкого. Но я всегда подозревала, что не имя красит слугу, а вышколенность. Бэйн был вышколен достаточно, но не идеально. Постоянно читал, насколько я помню. Финча вот с книгой не увидишь», — похвасталась она. «Где же это вы его отыскали?» — полюбопытствовала Тосси. «Это поистине чудо!» — хихиканье с кушетки. «Я наведалась в приход отдать на ярмарку наши вязаные дорожки для комодов. Там он и сидел у викария в гостиной. Как выяснилось, его бывшие хозяева отправились в Индию, а он не смог их сопровождать из-за непереносимости карри». «Непереносимость карри. Хм, прелестно». «Викарий спросил, нет ли у меня знакомых, которым нужен дворецкий. Только вообразите, судьба не иначе». Хихиканье. «Весьма необычный способ найма», — заключила Тосси. «О, разумеется, Томас с ним побеседовал как положено, и рекомендации у него оказались просто блестящие». «И все как на подбор от хозяев, срочно отбывших в Индию». «Тосси, я должна бы дуться на вашу матушку, что она увела... как его фамилия, опять забыла». Миссис Каттисборн наморщила лоб. «Бэйн», — подсказала Тосси. «За то, что она увела Бэйна. Но разве можно таить обиду, когда я нашла такую восхитительную замену?» Восхитительная замена прошествовала в комнату, неся на подносе в цветочек хрустальные графины бокалы. «Смородиновая наливка», — восхитилась миссис Каттисборн. «Именно то, что нужно. Понимаете теперь, о чем я?» Финч принялся наполнять и раздавать бокалы. «Стал быть, мистер Генри, — обратилась ко мне хозяйка, — вы учитесь с мистером Сент-Трейвисом?» «Да, в Оксфорде, Балиол». «А вы женаты?» — хитро прищурилась Камелия. «Камелия», — одернула ее Лилия, — «невежливо спрашивать у человека, женат ли он». «Ты же спрашивала у Тосси, есть ли у него жена?» — пожала плечами Камелия. «Я слышала, как вы шептались». «Тссс!» — вшикнула Лилия под дружное хихиканье, зардевшись вопреки имени, как маков цвет. «А где вы живете, мистер Генри?» — продолжила миссис Каттисборн. Я понял, что срочно пора менять тему. «Пользуюсь случаем поблагодарить вас за одолженную одежду», — начал я, пригубив наливку. «Определенно лучше, чем пирог с угрем. Ваш сын сейчас дома?» «Нет, помилуйте. Разве меринги не сказали? Элиот в Южной Африке. Он шахтами занимается», — вставила Тосси. «Как раз получили от него письмо», — похвасталась миссис Каттисборн. «Цене, где оно?» Девочки разом вскочили и под непрерывные смешки занялись поисками. «Вот оно, мэм», — Финч передал хозяйке сложенные листки. «Дорогие мама, отец и розанчики», — начала читать миссис Каттисборн. «Вот, наконец, я и сел писать вам обещанное длинное письмо». Догадавшись, что она собирается гласить его целиком, я поспешил вмешаться. «Вы, должно быть, сильно по нему скучаете. Скоро он возвращается». «Не раньше, чем выйдет срок контракта, а до этого еще 8 месяцев», — вздохнула хозяйка. «Ну, конечно, если какая-нибудь из сестер соберется замуж, его отпустят на свадебное торжество». Хихиканье. Она вернулась к письму. Уже через 2 абзаца я понял, что Элиот ненамного превзошел умом сестер и никогда никого не любил, кроме себя. На 3-м абзаце я убедился, что Тосси до этого Элиота тоже нет ни малейшего дела, поскольку слушала она с откровенно скучающим видом. К 4-му абзацу, гадая, почему Элиота не назвали рододендроном или нарциссом, я от нечего делать принялся наблюдать за хозяйской кошкой. Она распласталась на пуфе с фиалковой гобеленовой обивкой, оставив лишь несколько фиалок по краям. Палевая, в рыжую полоску, она смотрела на меня янтарными глазами из-под тяжелых, томно полуприкрытых век. У меня и самого веки предательски тяжелели. Спасибо наливке и бойкому перу Элиота Каттисборна. Оказаться бы сейчас в Мачинг-Зенде, под деревом, в гамаке. «В чем ты будешь на ярмарке, Роза?» — спросила Тосси, когда миссис Каттисборн умолкла ненадолго, перелистывая письмо на 3-ю страницу. «В голубом маркизетовом с кружевными вставками», — ответила Роза, хихикнув. «А я в белом крапчатом муслиновом», — подхватила Цинни, и старшие барышни зашушукались, склонившись друг к другу. Камелия тем временем подошла к пуфу, подхватила кошку и плюхнула ее мне на колени. «Это наша кошка, мисс Мармелад». «Миссис Мармелад, Камелия», — поправила миссис Каттисборн. «Видимо, кошкам статусы тоже выдаются по рангу, как кухаркам». «Как поживаете, миссис Мармелад?» — поинтересовался я, щекоча кошку под подбородком. «Хихиканье». «А ты в чем будешь на ярмарке, Тосси?» — полюбопытствовала Лилия. «Папенька заказал мне новое платье в Лондоне», — скромно опустила ресницы Тосси. «О, расскажи, расскажи, какое оно?» — воскликнула Цинни. «Я все подробно описала в дневнике», — заявила Тосси. «И над этой записью бедная криминалистка будет биться несколько недель». «Финч», — попросила Тосси, — «подайте, пожалуйста, корзину». Она извлекла из-под вышитой салфетки обтянутую сафьяном книжечку с золотым замком. «Конец надеждам, верите, заглянуть в дневник, пока никого не будет. Разве что мне удастся выкрасть его из корзины на обратном пути». Тосси осторожно отстегнула с запястья тоненькую золотую цепочку с крошечным ключиком и отперла замок, а потом также аккуратно вернула цепочку на место. «Может, подговорить Финча его похитить? Или он и сам сообразит, раз такой мастер предугадывает желание?» «Белое кружево миньонет и органди», — зачитывала Тосси, — «на чехле из сиреневого шелка. Корсаж с кружевной вставкой, окаемленный рюшем с вышивкой цветными шелками нежнейших оттенков гелиотропа, сирени и барвинка, образующих рисунок в виде фиалок и незабудок, отделанных...» Описание платья выходило еще длиннее, чем письмо Эллиота Каттисборна. Я бросил все силы на поглаживание миссис Мармелад. Она была невероятно, неприлично толстой. В раздутом животе прощупывались какие-то комки. Остается только надеяться, что она не больна. Ведь ранняя форма того недуга, что уничтожил кошек как вид в 2004 году, уже существовала в викторианские времена. «И плессированный сиреневый пояс с розеткой на боку», — читала Тосси. «Юбка, подобранная изящными складками, вышита каймой из таких же цветов. Рукава присборены, на плече и на запястье рюши. Сиреневые ленты перехватывают...» Я осторожно прощупал кошачье брюхо. «Несколько опухолей. Если это лептовирус, то, видимо, самая начальная стадия. Мягкая шкура миссис Мармелад лоснилась, и сама кошка выглядела вполне довольной жизнью, судя по умиротворенному мурлыканью и радостно впивающимися мне в брючину когтям. Зато у меня на лицо все признаки переброшечной заторможенности. Нет, она совсем не выглядит больной, хотя и кажется, что вот-вот лопнет. Черт, она же бери...» Мне в затылок ткнулся острый предмет, и я прикусил язык. Стоящий позади Финч объявил: «Прошу прощения, мэм, там джентльмен спрашивает мистера Генри». «Меня? Но я...» — в затылке снова загудело. «С вашего позволения, дамы». Изобразив поклон, я проследовал за Финчем к выходу. «Мистер Генри последние 2 года жил в Америке», — донесся до меня голос Тосси. «А-а-а», — понимающе заметила миссис Каттисборн. Финч провел меня по коридору в библиотеку и плотно затворил дверь. «Я помню, чертыхаться в присутствии дам не положено», — потирая затылок, признал я. «Не обязательно было меня бить». «Я не за это вас ткнул, сэр. Хотя вы правы, в приличном обществе это моветон». «А чем, кстати, вы меня ударили?» Я осторожно пощупал шейный позвонок. «Кастетом?» «Под носом, сэр». Он вытащил из кармана серебряное смертельное оружие. «У меня не оставалось выбора, сэр. Вас следовало остановить». «Почему? И что вы вообще здесь делаете?» «Выполняю задание мистера Данворти». «Какое задание? Он отправил вас нам с Верити на помощь?» «Нет, сэр». «Тогда зачем же?» Финч замялся. «Я обладаю сведениями, которые вам еще неизвестны. И если я расскажу, это может отразиться на вашем задании, сэр». «А битье мне по затылку, значит, не может отразиться. У меня, похоже, позвонок треснул». «Я не мог позволить вам распространяться о деликатном положении кошки, сэр. В викторианском обществе обсуждение межполовых отношений в смешанной компании — абсолютное табу. Впрочем, вы в своем невежестве не виноваты, хотя я и говорил мистеру Данворти, что посылать вас в таком состоянии, да еще без подготовки, не самая лучшая мысль. Однако он настоял. Принцессу Арджумант возвращаете именно вы, и точка». «Да», — удивился я. «А почему?» «Я не уполномочен, сэр». «У меня и в мыслях не было касаться межполовых отношений», — оправдался я. «Я всего лишь хотел сказать, что кошка Бере...» «А также всего, что вытекает из означенных отношений, сэр, и хоть как-то к ним относится». Он понизил голос, наклоняясь ближе. «Девочек растят в полном неведении об этой стороне жизни до самой брачной ночи, которая, боюсь, оказывается для некоторых жестоким потрясением. Кроме того, нельзя упоминать женскую грудь и фигуру вообще, а о женских ногах отзываются иносказательно». «Тогда как же мне надлежало выразиться? Сообщить, что кошка в интересном положении? На сносях? В тягости?» «Вообще ничего не говорить. Беременность у людей и животных старательно обходит молчанием, так что следовало обойтись без комментариев». «А когда она родит, и по дому будут бегать полдюжины котят, их тоже замалчивать? Или поинтересоваться, в какой капусте их нашли?» Финч опустил глаза. «Есть еще одна причина, сэр», — загадочно пояснил он. «Нельзя привлекать к ситуации излишнее внимание, чтобы не вызвать второй диссонанс». «Диссонанс? Вы о чем?» «Я не уполномочен. Так вот, когда вернетесь в гостиную, я бы рекомендовал вовсе воздержаться от упоминания о кошке». «Вылитый Дживс». «Да, здорово вас поднатаскали», — восхитился я. «Когда вы успели стать таким спецом по викторианской эпохе?» «Я не уполномочен», — помотал головой явно польщенный Финч. «Но, признаюсь, у меня ощущение, будто я рожден для этой должности». «Тогда, если вы такой дока, подскажите, что мне говорить, когда вернусь в комнату? Какой еще джентльмен мог меня спрашивать? Я ведь никого здесь не знаю». «Об этом не беспокойтесь, сэр», — заверил Финч, открывая дверь, затянутой в перчатку рукой. «Не беспокоиться? Почему? Как-то ведь нужно объяснить свой уход». «Нет, сэр, им абсолютно все равно, почему вы отлучились, коль скоро отлучка дает возможность без помех вас обсудить». «Обсудить? В смысле, не самозванец ли я?» «Да нет, сэр», — неподражаемым тоном истинного дворецкого объяснил Финч. «Насколько вы годитесь в женихи?» Он провел меня по коридору и с чопорным полупоклоном открыл дверь. Финч не обманул. Комната встретила меня с конфуженной тишиной, а затем взрывом смешков. «Тоселин рассказывала нам, как вы оказались на волосок от гибели», — наконец подала голос миссис Катисборн. «Это когда я чуть не ляпнул про беременность?» «Когда у вас перевернулась лодка», — оживленно подхватила Цинни. «Но, думаю, это ничто по сравнению с вашими приключениями в Америке». «С вас снимали скальп?» — округлила глаза Камелия. «Камелия!» — ахнула миссис Катисборн. В дверях возник Финч. «Прошу прощения, мэм. Останутся ли мисс Меринг и мистер Генри на обед?» «О, мистер Генри, останьтесь, пожалуйста!» — хором прощебетали барышни. «Мы так хотим послушать про Америку!» Весь обед я развлекал их байками про почтовые дилижансы и томагавки, почерпнутыми на лекциях по XIX веку. Эх, надо было слушать тогда внимательнее. И наблюдал за Финчем. Он подсказывал мне, какие приборы брать, шепча на ухо. «Вилку с тремя зубцами» во время перемены блюд. Или украдкой подавал знаки от буфета, пока я отвлекал внимание остальных, вещая страшным голосом. «И вот мы сидим у костра, а из темноты доносится рокот там-тамов. Бум, бум, бум!» Хихиканье. После обеда Лилия, Роза и Цинния упрашивали нас остаться на шарады, но Тосси заявила, что пора ехать, аккуратно заперла дневник и положила его не в корзину, а в редикюль. «Неужто вы не можете хоть на минуточку задержаться?» — завела Цинния умоляюще. Тосси сказала, что нам еще нужно забрать в приходе вещи для барахолки, и я был ей за это крайне признателен. От выпитых за столом Рейнвейна и Кларета, вкупе с воздействием наливки и остаточными явлениями переброшенной болезни, меня теперь клонило в добрый послеобеденный сон. «А вы будете на ярмарке, мистер Генри?» — хихикнула Лилия. «Куда ж я денусь?» — вздохнул я мысленно, надеясь лишь, что дом викария не очень далеко. Надежда оправдалась, однако сперва пришлось заглянуть к вдове Уоллес за соусником и банджо без двух струн. К Мидлмарчам, чайник с отбитым носиком, сосуд для уксуса и колода для игры в писателей без нескольких карт. И к мисс Стигинс, птичья клетка, набор из четырех статуэток, изображающих богинь судьбы, томик «Алисы в Зазеркалье», рыбный нож и фарфоровый наперсток с надписью «На память о Маргейте». Учитывая, что у Кати Сборнов к бесценным сокровищам добавилась подставка для шляпных булавок, трость с резной собачьей головой, яйцеварка и думка с вышитыми шерстью фиалками и душистым горошком, корзина почти заполнилась, и как дотащить до дома все остальное, я уже не представлял. К счастью, викарий жертвовал лишь большое потрескавшееся зеркало в золоченой раме. «Пошлю за ним Бэйном», — решила Тосси, и мы двинулись в Матчингс-Энд. Обратная дорога ничем не отличалась от дороги туда, разве что я теперь был более нагруженным и уставшим. Тосси без устали молола языком, а Жужу и «хваб-вам Тейнси». А мне оставалось только радоваться, что моя фамилия не начинается с «К», и искать взглядом гамак. Встретивший нас в начале подъездной дороги Бэйн принял у меня корзину, а потом ко мне радостно бросился Сирил. Однако из-за крена влево его повело к Тосси, которая немедленно воскликнула: «Ой, несносный пес!» и заахала. «Сирил, дружище, иди сюда». Я хлопнул в ладоши, и он в развалочку поковылял ко мне, виляя всем телом. «Скучал?» «И возвратились путники домой!» — провозгласил Терренс машаном с газона. «В родную сень прохладных белых стен!» Уильям Моррис. Жизнь и смерть Ясона. «Вы как раз вовремя. Бэйн ставит ворота для крокета». «Крокет!» — оживилась Тосси. «Какая прелесть!» Она убежала переодеваться. «Крокет?» — спросил я у Верити, смотревший, как Бэйн вколачивает колышки в траву. «Выбор был между ним и Лаун Теннисон», — сообщила Верити, «насчет которого, я боюсь, тебя не инструктировали». «Насчет крокета тоже», — парировал я, косясь на деревянные молотки. «Все проще простого», — обнадежила Верити, вручая мне желтый шар. «Нужно молотком прогнать шар через воротца. Как у вас успехи?» «Я был когда-то скаутом у Буффало Билла», — доложил я, «а теперь помолвлен с сыном Кати Сборн». Верите, не улыбнулась. «Что выяснил насчет мистера К?» «Эллиот Катисборн возвращается только через 8 месяцев. Я рассказал, как выведывал у Тосси про вымышленного одноклассника с забытой фамилией. Она никого не припомнила. Но это не самое интересное из...» Прибежала Тосси в бело-розовом матросском платье с мятными полосками и большим розовым бантом, держа в руках принцессу Арджумант. «Жужу обожает смотреть на шары», — опуская кошку на землю, сообщила она. «И гоняться за ними», — согласилась Верити. «Мы будем с мистером Генри, а вы — с мистером Сент-Трэвисом». «Мистер Сент-Трэвис, мы с вами в паре», — воскликнула Тосси, подбегая к Терренсу, наблюдающему за Бэйном. «Я думал, наша задача — развести Тосси и Терренса подальше», — удивился я. «Так и есть», — подтвердила Верити. «Но мне нужно с тобой поговорить». «Мне тоже. Ни за что не угадаешь, кого я встретил у Кати Сборнов. Финча». «Финча?» — Верити растерялась. «Секретаря мистера Данворти?» Я кивнул. «Он у них дворецкий». «И что он там делает?» «Не сказал. Признался только, что это смежное задание, и поэтому он не вправе распространяться». «Вы готовы?» — позвала Тосси отворотец. «Почти!» — крикнула Верити. «Так, правила предельно просты. Очки начисляются за проведение шара через 6 воротец. 4 крайних и 2 в центре. 2, то есть туда и обратно. 1 ход, 1 удар. Если пробиваешь шар через воротца, тебе дается дополнительный удар. Если сбиваешь своим шаром чужой, то получаешь право на крокирование, удар по чужому шару, и дополнительный удар. Но если за 1 раз пробьешь 2 пары воротец, все равно получаешь только 1 дополнительный удар. Ударив 1 раз, больше бить не имеешь права, пока не пройдешь следующие воротца, но первых воротец это не касается. Если бьешь по уже ударенному шару, теряешь ход». «Готовы?» — окликнула Тосси. «Сейчас!» — отозвалась Верити. «Вот это границы площадки», — она очертила молотком. «Северная, южная, восточная и западная. Вот тут ярдовая линия, вот там стартовая. Все понятно?» «Предельно. И какой у меня цвет?» «Красный. Начинаешь со стартовой линии». «Готовы?» — потерял терпение Тосси. «Да», — кивнула Верити. «Я первая». Тосси, гибко изогнувшись, уложила шар на траву. «Ну, что здесь может быть сложного?» — думал я, глядя, как Тосси примеривается для удара. Благородная викторианская забава на лоне природы, рассчитана на детей и барышень в длинных платьях с оборками. Цивилизованная игра. Обернувшись, Тосси кокетливо улыбнулась Терренсу и встряхнула локонами. «Хоть бы не промахнуться!» Она мощным взмахом послала шар через первые двое воротиц и половину лужайки. «О, у меня повторный?» — удивленно спросила она и снова жахнула по шару. На этот раз она чуть не прибила Сирила, который прилег вздремнуть в теньке. «Помеха», — заявила Тосси. «Шар задел его по носу». «У Сирила нет носа», — возразила Верити, кладя свой шар на расстоянии головки молотка от первых воротиц. «Моя очередь». Она стукнула не так сильно, как Тосси, но тоже не промахнулась. Ее шар пролетел через воротца, а на следующем ударе очутился в двух шагах от шара Тосси. «Ваш черед, мистер Сент Трэвис», — объявила Тосси, подбираясь к своему шару и накрывая его длинным подолом. Когда она двинулась к Терренсу, ее шар переместился на лишний метр дальше от шара Верити. «Она жульничает», — шепнул я напарницу. Верити кивнула. «Я так и не отыскала ее дневник». «Знаю, она возила его с собой», — зачитывала описание платья дочерям Кати Сборнов. «Теперь вы, мистер Генри», — возвестила Тосси, опираясь на длинный молоток. Верити не объяснила, как правильно держать этот молоток, а я как-то не обратил внимания. Уложив шар перед воротцами, я ухватил рукоятку, словно крикетную биту. «Штраф!» — воскликнула Тосси. «Шар мистера Генри слишком близко к воротам. Пропускайте ход, мистер Генри». «Нет-нет», — вмешалась Верити. «Передвиньте шар подальше, на расстоянии головки молотка». Я послушался и послал шар в более или менее правильном направлении, хотя и мимо воротец. «Мой ход!» Тосси выбила шар Верити за пределы площадки, куда-то в кусты. «Простите!» — жеманно потупилась она и точно так же разделалась с шаром Терренса. «Ты, кажется, говорила, что это цивилизованная игра», — шепнул я Верити, выковыривая ее шар из кустов. «Я сказала, простая». Я, наконец, вытащил шар. «Притворись, будто еще ищешь», — велела Верити в полголоса. «Обыскав комнату Тосси, я смоталась в Оксфорд». «Выяснила, какой сдвиг был на той твоей переброске?» — усердно шурша ветками, спросил я. «Нет», — ответила она мрачно. «Ордер была слишком занята». Я хотел напомнить, что Ордер всегда слишком занята, но Верити продолжила. «Тот новенький, не помню его фамилию, которого прикомандировали к вам с Карадерсом, застрял в прошлом». «На Кабачковом поле?» — ужаснулся я, подумав о собаках. «Нет, в Ковентри. Должен был вернуться, когда закончит ковыряться в щебне, и не вернулся». «Может, просто не нашел сеть?» «Запросто, памятуя, как он щелкал фонариком». «Карадерсу тоже так кажется, но мистер Дануорти и Ти-Джей боятся, как бы это не были последствия диссонанса, поэтому выслали Карадерса на поиски». «Ваша очередь, Верити!» — нетерпеливо объявила Тосси и двинулась к нам. «Неужто еще не нашли?» «А вот он!» — я вылез из кустов, демонстрируя шар в вытянутой руке. «Я сбила его вот отсюда!» Тосси показала носком ботинка на пятачок в нескольких милях от настоящего места. «Словно против черной королевы играем», — восхитился я и передал Верити шар. На следующие три хода моей единственной целью стало удержать шар на одной стороне площадки с Верити, чему отчаянно мешала мисс отрубить ей голову Меринг. «Догадался», — сообщил я, хромая к Верити, когда Тосси на очередном ходу залепила шаром прямо мне по щиколотке, а Сирил предусмотрительно поднялся и потрусил к дальней кромке газона. «Мистер К, это врач, которого обычно вызывают лечить жертв Тосси. О, что еще ты разузнала?» Верити аккуратно примерилась. «На ком женился Терренс?» «Только не на Тосси, умоляю». Я потирал щиколотку, топчась на здоровой ноге. «Нет». Верити провела шар ровнёхонько в ворота. «Не на Тосси. На Мод Преддик». «Отлично! Значит, я ничего не разрушил, невольно вынудив Терренса с ней разминуться». Верити украдкой вытянулась за кушака и сунула мне сложенный лист бумаги. «А что это?» — запихивая его в нагрудный карман, спросил я. «Отрывок из дневника Мод?» Нет, она, похоже, единственная из всех викторианок, не вела дневник. Это письмо от Мод Сент-Трэвис младшей сестре. «Ваш ход, мистер Генри!» — поторопила Тосси. «Второй абзац», — подсказала Верити. Я с размаху стукнул по красному, и тот усвистел мимо шара Терренса прямиком в куст сирени. «Ох, неудачно-то как!» — посочувствовал Терренс. Я кивнул и полез в сирень. «Прощай, дорогой друг!» — весело выкрикнул Терренс, помахивая молотком. «Но не хотят сказать «прощай, уста!» Как мы не верим, не хотим, не ждем! Отчаяние в том слове роковом!» Байрон, Корсар, перевод Шенгели. Я отыскал шар, углубился вместе с ним еще дальше в гущу сирени и там развернул письмо. Оно было написано тонким изящным почерком. «Дорогая Исабель, весть о твоей помолвке несказанно меня обрадовала. Роберт — замечательный юноша, и я от всей души надеюсь, что вы с ним будете так же счастливы, как мы с Терренсом. Напрасно ты беспокоишься, что ваше знакомство состоялось не в самой романтичной обстановке, на крыльце с кабиной лавки. Мы с дорогим Терренсом и вовсе познакомились на станции. Я стояла с тетей Амелией на перроне Оксфордского вокзала». Я оцепенел с письмом в руке. «Перрон Оксфордского вокзала». «Тоже не особенно романтичное место, но я сразу же поняла, именно там, среди багажных тележек и кофров, что он мой суженый». «Поняла бы. Но вмешался я, и Мод с тетей укатили на кукушке». «Не нашли?» — окликнул Терренс. Я поспешно сложил письмо и сунул обратно в карман. «А вот он», — продемонстрировал я шар, выползая из кустов. «Вы били отсюда». Ботиночек Тосси указал на какую-то совсем уж немыслимую отметку. «Спасибо, мисс Меринг», — поблагодарил я и, отступив на расстояние головки молотка, приготовился ударить снова. «Ваш ход кончился», — запротестовала Тосси, направляясь к своему шару. «Теперь моя очередь». Описав широченную дугу, ее молоток загнал мой шар обратно в заросли сирени. «Рокет», — возвестила она с милой улыбкой. «Два удара». «Ну разве она не чудо?» — восхитился Терренс, помогая мне искать шар. «Отнюдь. И будь даже она чудом, все равно в нее нельзя влюбляться. Ты должен влюбиться в Мод, которую тебе суждено было встретить на вокзале. И все из-за меня, из-за меня, из-за меня». «Мистер Генри, ваша очередь», — поторопила Тосси. «Да», — я рассеянно ударил по ближайшему шару. «Штраф, мистер Генри!» — выпалила Тосси раздраженно. «Вы мертвы!» «Что?» «Ваш шар мертв, мистер Генри. Вы по нему уже били, значит, больше бить не можете, пока не пройдете ворота». «Понятно». Я нацелился на соседние. «Не эти!» Тосси возмущенно затрясла светлыми локонами. «Засчитываю штраф за попытку срезать». «Простите». Я постарался сосредоточиться. «Мистер Генри отвык от наших правил, пока жил в Америке», — вступилась Верити. Я подошел к ней и встал рядом, наблюдая, как Тосси замахивается для удара, выстраивая траекторию, чтобы шары выбивали друг друга, как в бильярде. «Хуже того», — шепнула Верити. «Их внук был пилотом ВВС в битве за Британию, участвовал в первой бомбардировке Берлина». «Терренс!» — позвала Тосси. «Ваш пес мешает мне сделать двойное крокирование». Терренс послушно принялся будить Сирила. Тосси вытянула молоток, вычисляя рикошеты. Я смотрел, как Тосси готовится к удару. Верити молчала. Ну что тут говорить. Про первую бомбардировку я и сам отлично знал. Сентябрь 40-го года, разгар битвы за Британию. Гитлер клялся, что ни одна бомба не упадет на Фатерлянд, а когда они все-таки посыпались, дал приказ о массированной бомбардировке Лондона. А потом, в ноябре, Ковентри. Тосси взмахнула молотком. Ее шар выбил мой, отскочил, задел шар Верити и прокатился прямиком в воротца. Та бомбардировка спасла ВВС, которые сильно уступали Люфтваффе в численности. Если бы Люфтваффе не переключилась на гражданские объекты, нам нипочем бы не выиграть битву за Британию. И Гитлер захватил бы страну.